Sibirien. Чжу Хаохуэй. Элегия смерти. Пролог. Ресторан «Лю Ян Чунь» славился на весь Чэнду стильными интерьерами и изысканным меню. Но даже аппетитные ароматы не могли отвлечь от мыслей, кружащихся среди нот и волнующих воспоминаний. Все-таки музыка — волшебный язык, не знающий преград и барьеров. Сегодня музыка растрогала исполнительницу едва ли не больше слушателей. Она играла, слегка прикусив губу и закрыв глаза, словно вместо тонких струн на скрипке были натянуты ее чувства. Элегия. Имеется в виду этюд номер 3, который также называют прощальный вальс или прощание. Одно из лучших произведений Шопена. Раньше она редко его исполняла, боялась, что фортепианная партитура, переложенная для скрипки, утратит свое очарование. Теперь ясно, она ошибалась. Если по-настоящему глубоко понимать музыкальный рисунок, разница в звучании инструментов ничуть не уменьшит силу высказывания. Когда смолкла последняя нота, на мгновение повисла тишина. Затем стали раздаваться отдельные несмелые хлопки, постепенно переросшие в громкие аплодисменты. Гул нарастал, но девушка, словно погрузившись в транс, продолжала сидеть неподвижно. Никакие овации не могли бы сейчас соперничать с нежным ароматом одной лилии. Вскоре аплодисменты начали стихать. На сцену вышел официант и легко коснулся плеча девушки. «Я вас провожу. Тот, кого вы ждали, сегодня не явился». В широко распахнутых глазах девушки читалось отчаяние, однако большие зрачки остались безжизненными. Она устремила невидящий взгляд в сторону одного из столиков ресторана. На ее лице застыло выражение боли и растерянности. Здесь и далее все события прошлого, на которые опирается повествование автора, описаны в его романах «Письма смерти» и «Знаки судьбы».